Глава пятая. Яйцом и сыром. Я проснулся на рассвете. Боже, в который раз я просыпался за эти безумно долгие сутки, разорванные на несколько кусочков и очень плохо склеенные, словно оператор в монтажной был пьян, порезал края у пленки, залил все клеем и заляпал грязными пальцами. Фрагменты этого сюрреалистического фильма, который я начал смотреть, едва опоздал давеча на автобус, соотносились очень слабо, и теперь я проснулся с жутким ощущением непоправимости. Не было уже ни эйфории, ни амнезии, ни романтического ожидания борьбы и приключений. Был только банальный, противный, липкий страх. И даже какое-то омерзений от собственных поступков. Сколько раз я говорил себе, что ничего нет на свете хуже спецслужб. Хотя, черт возьми, иногда очень приятно смотреть на них в кино. Иногда очень увлекательно читать о них в книгах и искренне сочувствовать этим суперменам. Иногда и в жизни невозможно без восторга смотреть на то, как они работают. Блистательные профессионалы в стране, которая скоро погибнет от засилия дилетантов во всех областях. А может быть, страна гибнет как раз от рук этих самых профессионалов? Вот именно, потому что они профессиональные убийцы, профессиональные перегрызатели глоток, профессиональные восходители на вершины власти, и все. Больше они ничего не умеют. И когда они захватят всю власть полностью, страна погибнет, а вместе с нею погибнет мир. И я теперь буду этому способствовать. Я вдруг вспомнил, как меня хотели убить. Это было впервые в жизни. Но во вчерашней круговерти я как бы и не придал значения этому эпизоду. Ну, еще одно приключение, не более. Теперь же я вдруг осознал. Есть люди, и, похоже, это настоящие мастера своего дела, которые всерьез намерены меня убить. Возможно, таких людей даже много. И уже вчера все могло сложиться по-другому. Когда же следующий раз? Когда? Я должен спросить об этом. Хотя, впрочем, это ведь частность, действительно, мелочь. Главные вопросы другие. Куда я попал? Кто я? Зачем это все? Вот в каком настроении довелось проснуться. Нежные чувства к Татьяне и восторженное уважение к человеку из будущего, Горбовскому, никак этого настроения не лечили. А к упомянутой вскользь идее моего двойника об охранке, состоящей целиком из поэтов и мечтателей, относиться всерьез было трудновато. В свое время, работая над романом, я, наверное, слишком много прочел всяких книг о ВЧК, Гестапо, Моссад, ГРУ, ФБР и прочих замечательных изобретениях человечества. В памяти осталось, застряло, налипло много омерзительных подробностей, и сейчас от воспоминаний этих даже замутило. Мы снова спали с Татьяной на сеновале, и я, бесцеремонно растолкав ее, спросил: «Это вместо «как почивали, сударыня?» «С добрым утром!» «Во что я влип, верба?» «Ядрен на корень! Я хочу знать, и, наконец, во что я вхлопался?» Татьяна даже не обиделась. Приподнялась, поглядела на меня, потерла глаза и спросила заботливо: «Ты боишься?» «Очень боюсь». «За себя?» «Не только. И не только боюсь. Мне противно, стыдно, мерзко. Я не верю тебе и не верю Тополю. И мне стыдно, что я не верю. Но я знаю, что верить нельзя. Верить просто глупо». Ты не хочешь с нами работать? Да я жить не хочу, дурилка ты картонная. Вы меня что, спросили, хочу ли я с вами работать? Спросили. Невозмутимо ответила она. Когда? Ошалело поинтересовался я. Зачем ты врешь? Остановись, Ясень. Спать хочется ужасно. Но ты меня все-таки послушай минутку. Все, что ты сейчас говоришь, это совершенно нормально. Я вчера разговаривала с нашим психологом Кедром, и он меня предупредил о возможности такой реакции с твоей стороны именно на утро. У тебя утро – неблагоприятный период суток, особенно первый час после пробуждения. Ну и вообще, через это все проходят. Немножко странно, что ты до сих пор не спросил, откуда взялся Ниссан у дороги, и почему мы тебя уже вторые сутки так странно, или, как ты любишь говорить, так шизоидно вербуем. Я бы на твоем месте давно уже спросила, но ты не спрашиваешь. У тебя другой характер. У тебя на первом месте оценка роли спецслужб в развитии человечества. А уже на втором Михаил Разгонов и его роль в русской революции. Это тоже нормально. Это даже очень хорошо. Потому что ведь и Сергей был задвинут на глобализме. Но для меня странно, честное слово, странно. Ну, признайся, ты ведь еще не задал себе этого вопроса. Почему они вербуют меня именно так? Теперь уже задал. И не себе, а тебе. Отвечаю. Потому что вся эта сюрная история — суть специально подготовленная система психологических тестов. У нас не было другой возможности проверить тебя. Чего-то подобного я ожидал, конечно, но все равно был оглушен. Значит, все-таки обман. Значит, все было сплошной игрой в психологические тесты. Все. От минета до омлета? Нет. Обиженно надула губки Татьяна и тут же искренне улыбнулась. Ни минет, ни омлет. Кстати, это была просто яичница, омлет я не люблю. В программу тестов не входят, клянусь тебе. И я не люблю. Я не поняла, чего не любишь? Омлет не люблю. Ну, а этот мужик на дороге? Ну, мужик-то был наш, конечно. Это Кедр как раз и есть. Ты с ним еще познакомишься. Буду страшно рад. А бандиты на Чероки? Вот эти нет. Тут совсем другая история. Я еще сама не разобралась. Но там были действительно бандиты. И полная для всех неожиданность. Непонятно, как наши парни их прохлопали. Тополь уже поднял шухер по этому поводу. Так что со всеми вопросами, пожалуйста, к нему.